Вчера я получил от Сони и Мурата очередное письмо с очередным фото своего племянника Тимура. Я не стал бы рассказывать вам содержание этого письма, ведь история Мурата и Сони закончилась, если бы в письме не было одной любопытной детали. Как всегда, по субботам и воскресеньям к Мурату и Соне приезжают родители Мурата, дедушка и бабушка Тимура. Но в прошлое воскресенье бабушка поехала в Алунит одна. Отец Мурата по каким-то делам остался в городе. С пустой кошелкой бабушка прошла по тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя, свернула на Красноармейскую и миновала нашу Бондарную улицу, где по-прежнему черные кирщики варили кир, но почему-то уже никто не играл в футбол. А через час бабушка сошла с автобуса в Алуните, и тяжелая кошелка с зеленью и фруктами оттягивала ей руку, как когда-то оттягивала руку нашей маме. Сойдя с автобуса, бабушка пересекла Октябрьскую площадь, полную молодыми загорелыми лицами и детскими колясками. Из-за тяжести своей кошелки бабушка двигалась медленно, успевая вглядеться в лица этой молодежи. Молодые отцы самых разных национальностей — азербайджанцы, русские, грузины, лезгины, украинцы, армяне, татары, латыши — катили ей навстречу коляски с детьми, гуляли компаниями под руку со своими невестами и девушками, латышками, татарками, азербайджанками, русскими. Бабушка переждала троллейбус, свернула на улицу Ленина и углубилась в зеленые просторные дворы пятиэтажных домов. А в это время, где-то поодаль от бабушки, во дворе нового дома, под распахнутыми окнами чьих-то квартир, три малыша в возрасте от 3 до 5 лет неумело пробовали играть в футбол. Один из них, 3-летний Тимур, неловко поддел ногой разноцветный мяч и угодил им в открытое на первом этаже окно. В окне появилась светловолосая 6-летняя девочка. «Хулиганы!» — сказала она малышам, совсем по-взрослому. «Кинь мячик!» — попросили ее малыши. «Не-а!» — сказала девочка и ушла от окна. Малыши подтащили к ее окну какой-то ящик. Тимур забрался на него и попробовал дотянуться до подоконника. И именно в этот момент во двор вошла бабушка. Ни слова не говоря, бросив кошелку, она побежала к своему внуку, и зеленый двор огласился ревом малыша. На 3-м этаже в окне своей квартиры появились обеспокоенные Мурат и Соня. Руки у Сони были в тесте, Мурат брился. То, что они увидели внизу, заставило их улыбнуться и посмотреть друг на друга. Там, внизу, под чьим-то окном, стоял на ящике Тимур. Ручонки его держались за подоконник этого окна, а бабушка, мать Мурата, шлепала своего внука по мягкому месту. В окно, за которое держался Тимур, выглянула светловолосая 6-летняя девочка и назидательно сказала Тимуру: «Ага, получил?» Впрочем, это маленькое событие из ряда тех историй, которые рассказывают родители о своих маленьких детях своим друзьям и знакомым. А для всех остальных это уже, наверное, не так интересно. Москва, 1972 год. Уроки музыки. Киносценарий написан в соавторстве с Беллой Берг. День первый. Турецкий марш. Дом этот